Глава 49. Мы выехали из Хартфорда в 10 утра, чтобы в 5 часов забрать ключи от забронированного дома в безвестной глуши Пенсильвании. Но уже рядом с желанным финишем наш план кардинально подкорректировался самой судьбой. Нам оставалось всего каких-то 15 миль до пункта назначения, когда из-под капота нашей машины внезапно повалили клубы белого дыма. Рокки поспешно съехала на обочину и затормозила автомобиль, который уже сам по себе начал глохнуть. Я испугалась, а Рокки скорее разозлилась. Покинув автомобиль, она от души пнула его переднее колесо и, кажется, даже ругнулась себе под нос. Вызов эвакуатора обошелся бы Рокки в приличную сумму, так что для начала она решила попробовать найти помощь у неравнодушных людей. Впрочем, уже после третьей, проехавшей мимо нас машины, она присела на железный заслон, у которого мы встали, и, скрестив руки на груди, задумалась. Машины продолжали проезжать мимо. Я пару раз попробовала поднимать руку, но меня так уверенно игнорировали, что в итоге я вернулась к задумавшейся Рокки. «Ну, что будем делать?» — поинтересовалась я, как могла бы младшая сестра интересоваться мудрым советом старшей. «Да даже не в эвакуаторе проблема», — Рокки потерла свою шею. «Ремонт тачки встанет в приличную сумму». Еще до того, как она договорила эти слова, пикап темно-бордового цвета, проехавший чуть дальше нас, вдруг съехал на обочину и затормозил. «Ну вот», — попыталась подбадривающе улыбнуться я. «Нам сейчас помогут». Из водительской двери вышел парень, и прежде чем я успела оценить его внешние данные, из второй двери вышел другой. Эти двое были так сильно между собой схожи, что на мгновение я подумала, что у меня задвоилось в глазах. И все же различия между ними имелись. Оба темноволосые, только водитель пострижен чуть короче, и волос у него из-за этого будто чуть темнее. Густота щетины разная. У водителя недельная щетина, у второго двухнедельная. Линии губ и бровей немного разница. Оба одинаково крепкого телосложения. Цвет глаз и рост идентичные. Одеты в одинаковые теплые рубашки. Только у водителя она в красно-черную клеточку, а у второго в сине-зеленую клеточку. Обоим лет по 30, похожи как две капли воды, так что с первого взгляда можно определить их близкое родство. Чуть ли не близнецы, но нет, не близнецы. «Сломались, девушки!» Первым заговорил водитель, сразу же минуя меня, обратившись к Рокки. «А вы что, автомеханики?» Рокки неожиданно скрестила руки на груди. Кажется, в этот момент я увидела искру, которая мгновенно сверкнула между этими двумя. Мне это сразу же не понравилось. «Позволите посмотреть?» Ухмыльнувшись, поинтересовался водитель пикапа. «Позволяю!» Рокки повела рукой в сторону дымящегося капота. Весь дальнейший разговор велся исключительно между Рокки и незнакомцем, который был водителем пикапа. Мне же так не нравилась та энергетика, которую я улавливала от этого парня, он буквально источал ее в сторону Рокки, что я не заметила того, что второй парень, более спокойный и менее заинтересованный, несколько раз незаметно обдал меня с макушки до самых пят своим тяжеловесным взглядом. «Нет, ваш мотор не спасти без нужных инструментов». Спустя минуту осмотра подкапотного состояния нашей машины наконец выдал водитель. «Да и с инструментом не спасешь. Впервые подал голос второй парень, сказав эти слова как будто самому себе, чем привлек мое внимание. Заметив на себе мой взгляд, он отвернулся. Его голос был как будто немногим ниже, чем у первого парня. «Куда направляетесь?» — вновь подал бодрый голос первый парень. «Теперь до ближайшего автосервиса», — продолжала говорить за нас двоих Рокки. «Получается, вам повезло. До него всего 1,5 мили. Давайте отбуксируем вас». Парни за считанные минуты сцепили наши автомобили. Так как сцепка была жесткой, за рулем буксируемого автомобиля не было необходимости оставлять водителя. Поэтому нас с Рокки галантно пригласили занять заднее сиденье пикапа наших спасителей. То, каким взглядом водитель продолжал смотреть на Рокки, мне продолжало не нравиться. Но стоило мне нырнуть в салон, как я мгновенно позабыла об этом. На заднем сиденье оказалась собака. Красивая, большая, сразу же бросившаяся облизывать меня. Моя слабость во всей своей красе. Милая собака. «Какая классная собака!» Не выдержав любвеобильного напора со стороны мохнатого громилы, усмехнулась я, начав вовсю гладить пушистую серо-белую шерсть пса. «Буран, веди себя прилично!» Внезапно прогремел с переднего пассажирского сиденья тот парень, который был молчуном. Я едва не вздрогнула. Его голос и правда был заметно ниже, чем у водителя. «Не видел, чтобы твой пес кому-то так клеился», — усмехнулся водитель, пристегивая свой ремень безопасности. «Должно быть, у тебя хорошая энергетика», — добавил он, бросив на меня взгляд через зеркало заднего вида. «А вот к твоей сестре он чего-то не ластится». «Должно быть, чувствует, что я не люблю, когда на меня капают слюной». Эти слова Рокки определенно точно прозвучали с непрозрачным намеком, который водитель сразу же оценил, отчего заулыбался еще шире. А я тем временем умудрилась пропустить этот момент мимо ушей, потому что совсем расплылась при виде такого чудесного пса. «Просто я обожаю собак!» — продолжила улыбаться я. «Значит, тебя зовут Буран? Ты у нас аляскинский маламут?» «Смотри-ка!» Водитель толкнул своего соседа в бок, при этом тронув с места обе машины. «Младшая из сестер и вправду разбирается в собаках». «С чего вы взяли, что мы сестры?» Мне очень сильно польстило, что меня приняли за сестру Рокки, хотя не очень понравилось, что за младшую. Рокки же, кажется, не испытала по этому поводу совсем ничего, если не учитывать безразличия. «Проще простого. Вы очень похожи». «Вы между собой похожи больше», — заметила я. «Мы двойняшки», — усмехнулся водитель. «Я старше этого серьезного молчуна на целых 2 минуты». «Ронан...» — он положил правую ладонь на свою грудь, а затем перекинул ее на плечо брата. «И Грант Даррем. А вас как зовут?» «Не думаю, что есть смысл знакомиться», — начала Рокки, но я впервые оборвала ее, посчитав, что отвечать подобным образом помогающим нам людям крайне невежливо. «Меня зовут Рошель, а мою старшую сестру Рокки». «Рокки», — чуть ли не пропел ее имя Ронан. «Какое красивое имя». «Да, очень красивое. Ведь его выбрал для нее мой сын. Я сама теперь немного Рокки. Второе имя в паспорте, первое в сердце. Продолжишь пялиться на нее, и я сломаю тебе нос». Вот что я думала, продолжая силой гладить аляскинского маламута, головой прилегшего мне на колени, и даже не замечая, что у меня и вправду вдруг начал прорезаться скалистый характер. Если бы я знала, с кем мы повстречались и имеем дело, я бы в этот момент наверняка думала совсем другие, более громкие мысли. Нас довезли до автосервиса у Билли. Билли оказался грузноватым и приземистым мужчиной лет 50, может, даже старше. Он не походил на владельца целого автосервиса, скорее на его штатного работника. Ему понадобилась минута, чтобы определить, что мотор нашей тачки бесповоротно сдох, после чего еще 15 минут, чтобы перечислить все остальные детали, находящиеся на последнем издыхании. Масляные фильтры, глушители, рессоры, целый список непонятных слов о непонятных винтиках, в которых Рокки, к моему удивлению, немного, но все же разбиралась. В итоге нам выдали заключение, согласно которому наш автомобиль не сможет поехать дальше, пока мы не обновим необходимые детали, стоимость которых на старте обойдется нам в $5000, а дальше будет рисковать дорасти аж до целых 8000. «Я могу купить эту штуку у вас», — Билли похлопал разваливающуюся машину ладонью. «Разберу на запчасти. Мне как раз нужна дверь, а вот днище, конечно, сильно прогнило. Вас довезли до меня племянники моего друга». Он кивнул в сторону братьев Даррем, стоящих на парковке. «Обманывать друзей детей моего друга я не стану. Предлагаю вам за нее $5000. Это честная цена, может быть, даже щедрая». Я пришла в легкий шок. «Нам еще 15-20 миль, и это только в одну сторону. Как же мы без машины?» Рокки заключила быструю сделку. Мужчина заплатил ей наличными. Мы забрали все свои вещи из салона, были только бумаги в бардачке и рюкзаки на заднем сиденье. И, выгрузив из багажника свои чемоданы на колесах, решили начать дальнейшее движение с пиццерии, расположенной через дорогу от автосервиса. Пока мы пересекали парковку, Ронан приблизился к нам с целью узнать, как обстоят дела с нашей машиной, на что Рокки отреагировала короткой фразой: «Все в полном порядке, спасибо за помощь, можете уезжать». Услышав столь категоричный ответ, Парень как будто бы отстал от нас, но уже перейдя дорогу и заходя в пиццерию, я обернулась и заметила, что оба парня направляются вслед за нами. Стоило нам занять столик, как они сразу же подсели к нам. Ронан сел рядом с Рокки, а на диван рядом со мной опустился Грант. Мы не успели на это хоть как-то отреагировать, так как к нам сразу же подошла официантка. Мы с Рокки заказали одну большую маргариту на двоих и два бокала колы. Братья взяли пепперони и спрайт. Стоило официантке принять заказ и отойти от нашего столика, как Рокки сразу же в упор посмотрела на сидящего рядом с ней Ронана и пошла в наступление. «Ну и чего надо?» «Мы уже поблагодарили вас за помощь», — непроизвольно сдвинула брови я. Мне не нравилось, что сидящий рядом со мной молодой человек как будто нависал надо мной своей громадной фигурой. «Хотим угостить вас пиццей», — обдал Рокки белозубой улыбкой Ронан. «Мы предпочитаем самостоятельно платить по счетам», — категорично отрезала Рокки. «У вас ведь машина сдохла. Мы можем вас подвезти». «Чего бы, нам наверняка не по пути», — не переставала бить холодом моя бойцовская внучка. Ронан ответил совершенно невозмутимым тоном. «Мы едем в поселок, что в 15 милях отсюда. А вы куда направляетесь?» Встретившись с Рокки взглядом, я замерла. Какова была вероятность встретить тех, кто едет именно в тот глухой поселок, в который направляемся мы сами? Счастливое стечение обстоятельств или роковой случай? «Надо же! Мы направляемся именно в этот дачный поселок. Сквозь зубы улыбнулась Рокки, переведя свой пронзительный взгляд с меня на Ронана. «Какая случайность!» «Да уж, поверь мне, случайность!» Еще шире заулыбался парень, при этом красноречиво поведя бровями. От увиденного я вся напряглась, словно сжатая пружина. Да этот парень, как сейчас выражаются, серьезно запал на мою внучку и даже не пытается скрывать этого. В итоге все закончилось достаточно напряженно. Нам нужно было добраться до пункта назначения, а Ронан так и жаждал приклеиться к Рокки, так что мы плотно пообедали нашими пиццами, поделив две штуки на четверых, и отправились назад к машине братьев Даррен. Ронан попробовал забрать у Рокки чемодан, но у него ничего не вышло, в то время как Грант даже попытки на сопротивление мне не предоставил. Забрал чемодан до того, как я его коснулась, и молча вышел из пиццерии. В отличие от своего брата, он был отстраненным и как будто совсем не заинтересованным нами, так что по ощущениям получалось так, будто мы вчетвером сейчас терпели компанию друг друга исключительно из-за того, что Ронан запал на Рокки. Коротко хмыкающему немногословному и хмурому Гранду это все нравилось как будто так же, как мне, вообще никак. Но ему хотя бы было безразлично, а меня все же подмывало, что Ронан так неприкрыто и даже чрезмерно настойчиво лезет к моей внучке. В итоге мы с Грандом почти весь путь слушали, как старший Даррен пытается залезть Рокки под кожу и как та недвусмысленными намеками просит его отцепиться или, лучше сказать, отвалить. Однако же нас в итоге довезли до нужного нам поселения, расположенного в поистине живописном месте. Съезд на гравийную дорогу, около полумили вглубь леса, и вот мы въезжаем в искомый нами населенный пункт, совсем не походящий на обитаемый. Всего три виднеющихся среди высоких деревьев домика с этой стороны большого озера и еще несколько домов на другом берегу. Да разве это поселок? Покинув машину, я никак не могла понять. Да ведь это самая настоящая глушь. Я попыталась сосчитать дома. Мы остановились напротив совсем нового, большого двухэтажного, с балконом на втором этаже и широким крыльцом на первом, сложенного из крупных бревен. Это раз. Два. Одноэтажный домик, больше походящий на охотничью халабудку. Три. Еще один двухэтажный, только из потемневшего от времени бревна и не очень габаритный. Остальные дома на другом берегу. Все стоят на внушительном расстоянии друг от друга. «Да мы соседи!» — Ронан довольно ухмыльнулся. «Интересующий вас адрес — вон тот домик!» Он указал нам на охотничью халабудку, даже со стороны выглядящую страшновато. Грант начал спускать наши чемоданы с прицепа. «И как нас угораздило снять дом не прямо у вас?» С явным сарказмом отозвалась Рокки, приняв свой чемодан у молчаливого Гранда. «Видимо, из чистой случайности», — ухмыльнулся в ответ ей Ронан, который как будто даже не собирался отставать от нее, что меня продолжало раздражать. «Да сколько можно?» «Вы надолго в наши края?» Подойдя к Ронану впритык со своим чемоданом, Рокки вдруг совершенно неожиданно похлопала его ладонью по небритой щеке. «Не успеешь и глазом моргнуть, милашка, как нас здесь уже не будет!» Ронан буквально окаменел от произошедшего. Он пришел в себя только когда я с Рокки уже шагали в сторону нашего домика, таща за собой чемоданы по настилу из опавшей листвы и сосновых иголок. Обернувшись, я увидела, как Ронан, весь вспыхнувший, с детской радостью в голосе, говорит безразлично хмурому брату слова «Слыхал, она сочла меня милашкой». Молчаливый на фоне веселого старшего брата Грант лишь незаинтересованно взмахнул рукой, но при этом как будто посмотрел нам вслед. Я резко отвернулась, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом. «И чего они такие приставучие? Вернее, он. Только Ронан.